Глава вторая. Оксана. Людей немного, и, вопреки моим ожиданиям, все довольно скромно и со вкусом. В оформлении преобладают черные и синие цвета, стоят кожаные кресла и круглые столики, освещается только небольшая сцена и бар. Пахнет сандалом и специями, мужчины и женщины одеты как на прием, на мужчинах костюмы. На женщинах вечерние платья или брючные костюмы. Если бы я не знала специфику этого клуба, подумала бы, что нахожусь на каком-нибудь вечере в джазовом клубе. Из неподходящего под это впечатления только несколько больших черно-белых фотографий обнаженных девушек с длинными волосами, стоящих в красивых позах. Мужчина за столиком сдержанно мне кивает в знак приветствия, и я киваю ему в ответ. С ним рядом молодая девушка, лет на 10 моложе меня. Милая, курносая, как куколка. Глаза огромные, пушистые реснички, розовые губки, французская коса, перекинутая на плечо, и воздушное платье персикового цвета. Поздоровайся, Мари. Добрый вечер. Как послушная девочка, кивает Мари, мило улыбаясь. Добрый, отвечаю ей и спешу перевести взгляд на сцену. Мне приносят воду с мятой и лаймом, хотя я ничего не просила. Но поражает то, что я действительно хочу пить. На сцене загорается свет, и зал затихает. Двое парней выносят изогнутую кожаную кушетку в форме волны, устанавливают ее и быстро покидают сцену. Следом выходит Назар, ведя за собой на поводке цепочки брюнетку. Девушка обнаженная, на ней только чулки, туфли и маленькие стринги-ниточки. Ее волосы собраны в высокую красивую прическу. Мужчина отпускает поводок, оставляя его болтаться, и что-то шепчет девушке. Она кивает и ложится на кушетку на живот, так что ее попа оказывается выше головы, выставленная в зал. Надо признать, у девушки очень красивые бедра и идеальная кожа. Эстетически смотрится очень красиво. Перевожу взгляд на Мари и замечаю, что она смотрит на сцену огромными горящими глазами, словно предвкушает что-то захватывающее. «Добрый вечер!» — приветствует всех Назар. Его хорошо поставленный голос меняется, становясь низким. «Итак, не буду перечислять виды ударных девайсов. Думаю, они известны собравшимся здесь. Сегодня я покажу технику порки ремнем. Выглядят эффектно. Казалось бы, в ремне нет ничего необычного, но это заблуждение. Ремень — это один из самых жестких по шкале боли девайс». Вполне серьезно говорит Назар, словно ведет лекцию в университете, а тем временем рядом с ним неподвижно лежит девушка. Смотрю на сцену и ловлю себя на мысли, что Назар очень гармоничен в роли верхнего. Он полностью уверен в том, что говорит, и грамотно это доносит до остальных. Словно у этого мужчины огромнейший опыт, будто это он придумал свод всех правил и законов. Словно он не просто здесь главный, а единственный доминант в этом помещении, а все остальные — его последователи. Мне нравится аура власти этого мужчины, мощная, сносящая все пределы и принципы. Такому нельзя не покориться, он любого поставит на колени и сам станет персональным богом. Обычный ремень крайне неудобен. Во-первых, он может перевернуться ребром и рассечь кожу, оставив глубокие травмы, что неприемлемо. Во-вторых, простые ремни короткие, поэтому тяжело рассчитать силу удара. Назар берет ремень, демонстрируя его окружающим. Поэтому я предпочитаю пользоваться арапником. Он длиннее, что предотвращает переворачивание ребром, и мягче. Плюс в том, что он может издавать характерные щелчки, как при ударе кнутом. Но он гораздо проще и безопаснее его. И это плюс со стороны психологического аспекта. Назар обходит девушку, садится на корточки рядом с ее лицом, обхватывает подбородок и что-то шепчет. Девушка просто кивает, и Назар удовлетворенно улыбается. «Если это первая порка или первое применение тяжелого девайса, то лучше крепко зафиксировать нижнего. Рефлекторно ведомый инстинктами человек может подставить руки, ноги, перевернуться, и таким образом можно нанести ему травмы. Но наша девушка опытная, и поэтому мы просто ее разогреем», — усмехается Назар. В голове возникает диссонанс. Этот мужчина располагает к себе и кажется мягким и теплым, а с другой стороны, он держит в руке ремень, которым собирается отхлестать девушку, и его глаза горят дьявольским огнем. Кажется, он может искушать, нести как боль, так и наслаждение, и для него эти понятия неразделимы. Это пугает, но одновременно и влечет. Хочется знать, что в голове у этого мужчины и какой он на самом деле. «Думаю, не нужно учить собравшихся здесь разогревать. Скажу только, что я считаю это необходимым. Ремень все-таки занимает 8-е место по шкале боли». Он сначала медленно поглаживает девушку по бедрам отточенными круговыми движениями, а потом надавливает пальцами куда-то в район поясницы. Девушка постанывает, но тут же закусывает губы, словно совершила преступление, за что получает хлесткий шлепок. Назар начинает шлепать девушку ладонью легкими отточенными движениями, совершенно не прилагая усилий. Он просил прочувствовать настроение девушки, и я закрываю глаза, представляя себя на ее месте. Глубоко вдыхаю, прислушиваясь к шлепкам, и чувствую разливающееся по телу тепло. Еще один шлепок, и я сжимаю ноги, потому что ощущаю, как с каждым звуком сводит низ живота. 25. Считай!» — четко произносит Назар и встает к девушке на расстояние вытянутой руки. «Удары наносим справа налево на вытянутой руке. Чередуем и постепенно увеличиваем силу удара». А дальше я не слушаю. Я словно врастаю в девушку на сцене. 1, считает девушка и тихо всхлипывает от удара, прикрывая глаза. 5. Девушка закусывает губы и глубоко дышит, покрываясь капельками пота. Я вижу, что ей больно. Ее состояние не похоже на удовольствие, но она покорно терпит, сжимая кушетку. Ремень издает такие хлесткие, свистящие звуки, что я сама зажмуриваюсь при каждом ударе. 10. Из ее глаз скатываются первые слезинки. Растекается тушь. Я настолько напряжена, что начинаю дрожать. Я взрослая женщина и не раз видела такие ролики в интернете, но на экране все казалось нереальным, а сейчас... 15! Выкрикивает девушка с рыданием. И я не понимаю, почему она это терпит, если не получает удовольствия. Назар входит в заученный ритм и ни на секунду не сбивается. Перевожу взгляд на его сосредоточенное лицо. Кажется, он выполняет какую-то очень кропотливую работу и не имеет права сбиться и совершить ошибку. Он невероятен в этот момент. Шикарен в роли верхнего, от него исходит аура власти и силы, от которой захватывает дух, и по телу разбегаются волны мурашек. 20! Девушка уже скулит. Кажется, она больше не выдержит. Я уже боюсь смотреть на ее красивые бедра. Внутри меня все диссонирует от восхищения Назаром, пыткой девушки и ненормальности моей реакции на происходящее. Хотя мне все равно. Главное, что это отвлекает меня от депрессивных навязчивых мыслей. 25! Выдыхает девушка, заливаясь слезами. Слышу рядом с собой всхлип, поворачиваю голову и вижу восторженную Мари. В этом клубе другая реальность, где маленькие милые девочки восторгаются поркой. Ее мужчина не смотрит на сцену, он внимательно изучает реакцию спутницы и удовлетворенно улыбается, берет ее руку и нежно целует. Вновь перевожу взгляд на сцену и вижу, как Назар помогает заплаканной девушке подняться. Она пошатывается, но как только поднимается, сразу опускается на колени, берет Назара за руку и благодарит, целуя его ладони. «Спасибо, мастер, спасибо!» — словно в бреду шепчет она. Назар ласково гладит ее по лицу, смотря свысока, а девушка, как кошка, ластится о его руку, не прекращая ее целовать. Я закрываю глаза, потому что впечатлена происходящим, и не знаю, хорошо это или плохо. Где грань этой реальности? Заплаканную девушку трясет, но она благодарит Назара, словно он сделал для нее что-то нереальное. Назар поднимает ее на ноги, а она еле стоит. Ее шатает и трясет так, словно в зале резко похолодало. На сцену выносят белый плед. Назар укутывает девушку, кивает, благодаря за сессию, и ее уводят за кулисы. Раздаются аплодисменты, а я залпом выпиваю всю воду, пытаясь справиться с эмоциями. Меня саму немного потряхивает, и все внутри переворачивается. За потоком эмоций и мыслей не замечаю, как ко мне подходит Назар, берет за руку и тянет за собой. Иду за ним, в ушах шумит, и сердце колотится, как ненормальное. Он заводит меня в свой кабинет, сажает на кресло, садится за рабочий стол, где уже стоят фарфоровые чашки и чайник, мед и лимон. Назар наливает нам зеленый чай, делает пару глотков и расслабленно откидывается в кресле, осматривая меня, считывая реакцию. «Еще есть желание продолжать со мной беседу», — усмехается Назар. «Зачем девушке нужно так страдать? Какое от этого удовольствие?» Отпиваю горячий чай, грея руки о чашку. «Поверь, ей сейчас очень хорошо». Вопросительно смотрю, заглядывая в глубокие глаза. Назар выпрямляется, что-то ищет в своем компьютере, нажимает пару кнопок и поворачивает экран ко мне. В небольшой комнате с мягкими диванами лежит та девушка. Она расслаблена и умиротворена, на ее губах блаженная улыбка. Девушка водит пальцами по шее, груди и выгибается, приоткрывая губы. «Она под наркотиками?» Приходит сумасшедшая догадка, в которую я сама отказываюсь верить. «Ну, можно и так сказать. На такие вещи жестко подсаживаются, Оксана. Но она ничего не принимала. Я ненавижу наркоманов и все, что с ними связано. И в моем клубе таких никогда не будет. Да это и не нужно. Мы плотно сидим на других вещах. Это особое трансовое состояние нижнего, возникающее вследствие выделения эндорфинов. Порка – это большая и экстремальная физическая и эмоциональная нагрузка. Затрачивается большое количество энергии. Выделяются эндорфины и адреналин, благодаря которому ускоряется сердцебиение, возрастает кровяное давление. А после, когда уровень эндорфинов достигает своего максимума, у нижнего отмечается светлое, эйфорическое состояние. Subspace. Вам это нравится? Мне нравится доставлять удовольствие нижним. Ей это необходимо, и я ей это дал. А если ты про мои личные предпочтения, то я не склонен к жесткому садизму. Мне нравится причинять боль, которая вызывает сексуальное возбуждение. Понятно. Допиваю чай и отставляю чашку. Теперь поведай мне, что именно вызвало в тебе столько эмоций. Расскажи о своих ощущениях. Все твои эмоции отражаются на твоем лице и теле. Ты впечатлена и одновременно в смятении. Немного шокирована, но не напугана. Раз продолжаешь со мной беседу, а не бежишь. А еще тебя поразила реакция Мари. Не бойся, ей 24 года. Она просто выглядит, как невинная девочка, чем, в принципе, и цепляет Станислава. Скажу больше, они женаты. Разве так можно? Почему нет? Такой формат брака самый крепкий, Оксана. Все это... Пытаюсь подобрать слова и собраться с мыслями. Ты еще хочешь в мой мир? Да, потому что последние пару часов я не думала об убийстве и смерти. Честно отвечаю. Вот, ты сама озвучила причину входа в тему, как средство от душевной боли. А мне все-таки нужно нечто другое. Состояние души и полное сознание принадлежности к теме. То есть вы мне не поможете? Возмущенно спрашиваю. А он молча откидывается в кресле и рассматривает меня, скептически поджимая губы. Встаю с места, собираясь покинуть этот клуб. Дура! Боже, Глеб был прав, я беспросветная, жалкая, никому не нужная дура. Стоять! Командует Назар, и я останавливаюсь. У него командный, выработанный тон, словно у военного. Четкий приказ, и тело повинуется. «Повернись ко мне». Его голос понижается, становясь до дрожи холодным. Поворачиваюсь, опуская взгляд, потому что не хочу смотреть в его темные, поглощающие глаза. «Я отпускал тебя?» «Нет». «Не сметь больше так вести себя со мной. Поняла?» Киваю. «Отвечай словами». «Да, я поняла». «Вот и хорошо. Сейчас можешь ехать домой. Собери вещи на неделю. Завтра ровно в 9 утра за тобой заедет мой водитель. Поживешь неделю в моем доме. Мы с тобой пообщаемся и проведем несколько сеансов. Спустя неделю я решу, что тебе нужно. Все, свободно». Звучит снова четкий приказ, и его нельзя ослушаться. «Доброй ночи, Оксана». Уже мягко говорит он, и я ухожу.